никогда не встречал настолько веселых времен. Но каким концом не сунью в руку, все равно это будет плеть. Господи, храни мою душу, все, что я хотел, все, что я хотел. В этом что-то не так. При встрече с медвежьим капканом пойти объяснишь, ты не медведь. Господи, храни мою душу, все, что я хотел. Что если зажать меня в угол, едва ли я буду там.